«Почему до вечера?» – инстинктивно спросил я. Она сказала, что быстро вернется. «Ага, сейчас. Если через пару часов управиться, то это будет рекорд. Ну, ты прикинь, ей же надо передать кучу дел. Маникюр, педикюр, депиляция. Не знаю, что там они еще делают, чтобы захомутать самцов», – ответил Манул, закрывая створки ворот. Манул оказался прав, свою валькирию я до вечера так и не увидел. За эти пару часов чернокожий парень показал мне штаб, радиорубку, склад продуктов питания, склад медикаментов и еще очень-очень много чего. На схеме, которая висела на стене штаба, показал систему охраны базы. Оказывается, что с некоторых сторон база была прикрыта минными полями. Редкими, жиденькими, буквально в одну-две нитки, но минными заграждениями. Это не могло не радовать. Еще одним новшеством оказался склад ГСМ. Пригнали три наливных бензовоза, два с солярой и один с 92-м. А еще укрепили и расширили причал, возле которого были пришвартованы два катера и одна самоходная баржа. Подступы к базе просматривались с помощью камер скрытого наблюдения. Эти камеры были установлены не только на заборах базы, но и были вынесены в поле, таким образом перекрывая подступы к базе на удаленных рубежах. Для выработки электричества использовали два мощных генератора. Еще на базе были солнечные батареи и два ветряка. Манул объяснил, что ветряков планируют поставить еще с десяток. В 30 километрах восточнее Щелкина располагалось целое поле ветряков, их сейчас постепенно демонтировали для нужд выживших людей. «Слушай, а ничего вы себе здесь устроились?» «Основательно», – восторженно произнес я, когда увидел все эти новшества. «Конечно, для начала, все это хорошо. Но только для начала. Уже через пару месяцев машины, возвращающиеся с мародерки, будут приходить полупустые. А через год-полтора мы съедим все припасы и сожжем всю горючку. Поэтому и надо уже сейчас думать хотя бы на 5-10 лет вперед. А нам, на этой базе, надо уже сейчас думать, кому примкнуть, или, говоря грубо, под кого лечь, иначе нам не выжить. Мы существуем только за счет мародерки и того, чем с нами делится Щелкина и Керчь. А почему они с нами делятся? Ну, потому что мы, как бы, буфер между забитым мертвяками ПГТ Ленина и Щелкина, потому что мы еще и патрулируем часть подступов со стороны Феодосии. Команда из Щелкина мародерит в основном на побережье, в селах и базах отдыха. В ПГТ Ленина боятся лезть, дорога ТО одна, через забитую мутантами Калиновку, а до Феодосии далеко. Вот и получается, что наши парни единственные выполняют опасные задания. Ладно, я понял. Спасибо за толковое введение в обстановку. Манул, а иди ко мне заместителем. А, парень, ты толковый, способности к анализу на лбу белым по черному написаны. Шутишь, да? А почему бы и не пойти? И пойду. Ну, вот и отлично. Когда там парни из рейда вернутся? Первая группа должна быть с минуты на минуту. Вторая, примерно через час, ну, а третья, не знаю, может и самой первой прибудет, а может и самой последней. Не знаю. Чем занимается каждая группа? Первая группа патрулирует дальние подступы со стороны Феодосии, вторая группа отстреливает мертвяков, ну, а третья группа мародерствует. А кто старший в группах? Ну, состав групп постоянно меняется. Единственное, что остается неизменным, это командир чистильщиков, отец Михаил, а командиры остальных двух групп – кто-то из таинственных спецназовцев. Кстати, а много этих самых спецназовцев? Четверо. И как они себя ведут? Борзые? Нет. Нормальные парни. Веселые. Помогают нам во всем. Опытом делится. Ничего плохого про них сказать не могу, хотя и ежу понятно, что они здесь, в первую очередь, для того, чтобы нас контролировать. Зато они нам патронами и минами помогли, да и стволами поделились нехило. Манул, я так и не понял, а кто сейчас командует базой? Кто старший? Как такого старшего нет? Группами на выезде командуют россияне и отец Михаил. Я, вроде как, комендант или завхоз базы. Люди ждали, когда ты очнешься. Понятно же ведь, что российские товарищи выполнят свои задачи и вернутся в Керчь, значит, кто-то должен будет возглавить людей, когда они уедут. Многие считают, что россияне только и ждут, когда ты очнешься. Так что посмотрим, уедут они или нет, когда увидят, что ты уже на ногах. Мы еще полчаса сидели в штабе, Манул показал мне распечатки документов, которыми их снабдил Николай. В бумагах был перечень всех фирм, предприятий, которые располагались в округе. Были указаны адреса складов и где располагались сами предприятия. С помощью этих документов можно было проводить адресную мародерку. Умных Колян даже снабдил их схемами проезда к наиболее жирным адресам. Отдельным списком шел перечень баз отдыха, которые располагались на побережье. Эти базы планировалось разобрать до основания. В хозяйстве должно было пригодиться абсолютно все: стройматериалы, трубы, мебель, сантехника, окна, двери, кровля. После посиделок в штабе мы с Манулом устроились на веранде административного корпуса пить чай. Манул загорелся идеей стать моим заместителем и тут же принялся писать какие-то списки, планы и прочие таблицы. Надо будет как-нибудь расспросить у чернокожего парня о подробностях его биографии, а то что-то мне сдается, хватает там белых пятен, уж больно негр соображает в военном деле. Как-то это не похоже на человека, который учился на инженера, а потом торговал часами на рынке, да и русский язык, зараза, знает, уж больно хорошо. Лихо так материться, витиевато, как заправский военрук. Пока сидели на веранде, ко мне подошло и поздоровалось, при этом спросив о моем здоровье, все население поселка. Потом прибыла первая группа, та, что была в патруле. Через открытые створки ворот въехал БРДМ-2 и большой, заляпанный грязью квадроцикл. На квадроцикле сидели двое парней, один из которых соскочил с транспортного средства и закрыл за собой створки ворот. Бардак сразу после ворот повернул налево и проехал к бывшей площадке теннисного корда, где были оборудованы навесы для бронетехники. Квадроцикл оставили на небольшом пяточке возле главных ворот. Мотоциклисты, снимая на ходу шлемы и очки, направились к административному корпусу. Один из парней оказался Артем Вельх. Я пошел к нему навстречу. Когда Артем заметил меня, радостно бросился навстречу и принялся меня обнимать. В этот момент на дорожке между коттеджами появились бойцы, которые прибыли на бардаке. Среди этих парней оказался Труха. В общем, в какой-то момент я подумал, что лучше бы до сих пор лежал в больничной койке, там хоть было спокойно. Меня мяли, тискали и пытались подбросить вверх, но слава богу, их действия были не согласованы, и я так и не взлетел в небо. Не знаю, как все это произошло, но вот, казалось бы, я еще стою в толпе людей, которые всячески пытаются разорвать меня на части в своих жарких объятиях. А через мгновение уже сижу за наспех накрытым столом со стаканом водки в правой руке и копченым куриным окорочком в левой. Причем, судя по своим ощущениям, этот стакан был не первым. Меня хлопали по плечам, шлепали по затылку, били в грудь, стукали разной посудой по моему стакану. Где-то совсем рядом охрипшим голосом заорал Лепс, кто-то включил магнитофон. И я вроде как пытался подпевать песню про парус, который порвали. Потом картинка смазалась, меня выдернули из-за стола и потащили куда-то в сторону административного корпуса. «Андрюха, когда ты успел так накидаться?» — в самое ухо прокричал Манул. «Сам же утром запретил мне есть мясо. Вот и развезло на пустой желудок. А я, между прочим, после кома, обиженно, пролепетал в ответ. Ничего, это поправимо, раздался еще один голос над другим ухом. Оголи ему плечо или бедро. Но! Взревел я. Кто там такой смелый, что решил мне бедро оголить? Я попытался отмахнуться, но коварные враги обманули меня и вонзили иглу в плечо, прямо сквозь ткань костюма. Манул, ведро давай. Отдал приказ один из голосов. Вовремя он это сделал. Место укола на плече налилось огнем, который стремительно распространился по всему телу, собрался в шар расплавленной лавы в моем желудке и кометой метнулся наверх. Я только и успел, что повернуть голову и извергнуть содержимое моего желудка в подставленное ведро. Рвало меня минут пять, казалось бы, уже и желудок пуст, но огненные кометы продолжали терзать мое израненное нутро. Когда мое измученное тело перестало корежиться от спазмов, я с удивлением понял, что абсолютно трезв. Как стекло. Как хрустальный бокал, стоящий в серванте моей бабушки. Царство ей небесное. На попей, легче станет, на столе возникла полторашка минералки. О боже, как хорошо, что ты придумал минералку. Бутылка опустела за считанные мгновения, и пусть мне потом кто-то скажет, что нельзя выпить 1,5 литра воды одним махом, не верьте, можно. Ну, как ты готов к общению? Вежливо спросил молодой парень, сидевший за столом напротив меня. Завсегда готов. Манул, это кто? Спросил я у своего заместителя. Дык, это и есть загадочные и таинственные спецназеры из клятой Москалии, простодушно ответил Манул. Знакомься, это Серега, позывной Серый. Хотя я думаю, что имя вымышленное. Ага. Ну давай краба, спецназ, протянул я руку для рукопожатия. Андрей. Андрей Караваев. Рукопожатие оказалось твердым и уверенным, а самое главное, ладони были сухими. Почему-то никогда не любил людей с влажными ладонями и вялым рукопожатием. Как будто и не здороваешься с человеком, а влажными салфетками руки вытираешь. Парень мне сразу понравился, но вы не подумайте, не в том смысле, в котором сейчас модно среди всяких толерастов, а в нормальном смысле, нормальный парень. Открытое лицо, вежливая улыбка и умные глаза, да и в целом, весь такой уверенный в себе хищник, который сейчас находится в состоянии покоя. Андрей, ты извини, что мы прервали твой праздник, но в твоем состоянии это опасно в первую очередь для тебя. Знаешь, сердце могло не выдержать, шутка ли после пятидневной отключки, без всякого реабилитационного периода, хлобыснуть почти 0,5 литра водки. Все нормально, проехали, завтра свое допью. Легкомысленно отмахнулся я. А? Чего они? Пусть знают, что украинский беркут, это вам не хухры-мухры, нам, что водки выпить, что кислоты, все равно. Мы из железа и срем свинцом. Ну, вот и отлично. Во-первых, хотел сказать, мы все очень рады, что выздоровел. Во-вторых, хотел передать тебе привет от твоего командира, Степана Федоровича. Он рад, что ты смог выбраться живым и сохранил жизни многим людям. Не всем. Двоих своих подопечных я потерял, грустно ответил я. Знаю, и поверь, твоей вины в этом нет. Есть, жестко ответил я, они были моими подопечными, и я их защищал. Если они погибли, то это моя вина. Согласен, но зато ты спас жизни очень многим людям. Но, это все лирика, Серега, рубанул рукой в воздухе, как перечеркивая весь наш предыдущий разговор, давай поговорим о делах. Давай, согласился я. Только вначале ответь, пожалуйста, с какого бугра вы свалились на нашу голову? Пока я не получу ответ на этот вопрос, дальнейшего разговора не будет. Манул, выйди, пожалуйста, в коридор и покарауль, чтобы никто не подслушивал, не оборачиваясь, приказал спецназовец. Манул вначале посмотрел на меня, и только после того, как я кивком головы продублировал распоряжение Сергея, немного помялся для виду и с глубоким театральным вздохом все-таки покинул комнат. Все эти телодвижения не остались без внимания, Сергей удивленно вскинул бровь, но вслух не стал комментировать действия Манула. 4 года назад президент России подписал секретный указ о создании комплекса автономных убежищ на случай глобальной катастрофы, которая может привести к гибели человечества. Министерство обороны в лице нескольких генералов, как всегда, пошло другим путем и вместо того, чтобы строить и создавать современные бункеры и подземные комплексы, решило деньги разворовать, а для отчета использовать уже имеющиеся сооружения. Единственное, что сделали по уму, это выбранные места для создания баз. Ключевые точки, находящиеся рядом с транспортными развязками, которые в случае глобальной катастрофы необходимо взять под контроль. Наша группа должна была контролировать Керченский пролив. Для этого через подставных лиц была взята в аренду рыбное хозяйство на берегу Азовского моря в 15 километрах от Керчи. На территории архитектурного заповедника крепость Керчь открыли филиал рыбного хозяйства, там разместили медийные банки. Крепость Керчь находится как раз напротив острова Тузла, самого узкого судоходного места в Керченском проливе. «И что за столько лет вас не раскрыли?» – недоуменно спросил я. «А чего нас раскрывать? Мы же не вели никакой разведывательной деятельности», – ответил Сергей, с виду обычная рыбацкая артель. «Ловили рыбку, продавали ее понемногу, даже в плюс, иногда выходили. Не жизнь, а романтика. Как меня так вполне устраивало. Я всегда хотел жить возле моря. И как выглядит бункер на случай апокалипсиса? Залежи тушенки, спичек и соли, ага, только немного не так. Зачем хранить тушенку, у которой срок годности 2 года? Наша основная база раньше была радиолокационным постом, потом село развалом Союза, пост закрыли и территорию продали в частные руки. В скале вырублены несколько больших залов, общей площадью 1500 квадратов, плюс огороженная территория наверху. О количестве человек я тебе рассказывать не буду, сам должен понимать. Скажу только одно, что на данный момент запасы вооружения нашей базы – это все, что есть у выживших людей на Керченском полуострове. Не хочу показаться нескромным, но факт остается фактом, мои парни спасли Керчь от смерти. Какие потери среди мирных граждан в Керчи? Больше 90%. Численность Керченского анклава не больше 20 тысяч, и это с учетом всех близлежащих сел и команд судов, которые стояли на рейде в Керченском проливе. Обстановка сейчас более-менее стабилизировалась, мертвяков мы добьем. Керчь, конечно, придется оставить. Летом в забитом мертвяками городе не жизнь, вот наступит зима, вернемся и устроим зомбим террор. А сейчас есть мысль переселить людей сюда, в Щелкино и Ленина, ну, или разместить в близлежащих деревнях, на берегу Азовского моря. Ну, в целом я тебя понял. Моя роль в этом всем, какая? Сам, то ты чего хочешь? Собрать отряд и найти свое место в этой жизни, а не получится, вернусь в Керчь, к Федоровичу. Мы примерно так и предполагали. Ты, человек действия, который не может сидеть на одном месте. А Знайчук и мое непосредственное командование работают вместе, сейчас они по существу возглавляют Керченский анклав, да и Щелкинский тоже. Керченский полуостров мы кое-как удержим, есть несколько вариантов, как здесь закрепиться на долгое время. Проблем будет много, но наше географическое положение настолько выгодное, что наши анклавы смогут безбедно существовать, не зря же еще греческие колонии на Керченском полуострове считались чуть ли не самыми богатыми у эллинов. Ты, парень боевой, надежный, с собственными понятиями о чести, что очень немаловажно в нынешние, смутные времена. А Знайчук, как глава выживших людей, предлагает тебе возглавить отряд бойцов и взять под контроль границу с Феодосией. Отряд формируешь сам, бронетехникой, стрелковым оружием, боеприпасами и обмундированием, на первое время поможем. Работать будешь, практически сам, никого пресса и давления, задача только одна, не пустить злодеев из Феодосии. Согласен? А почему Степан Федорович сам мне это не предложил? Если хочешь, сейчас свяжемся по рации с Керчью, поговоришь со Знайчуком. Давай, связывайся. Сергей встал из-за стола и вышел из комнаты. Я пошел следом. Через 5 минут мы были в радиорубке. С Керчью связались быстро, вызвали Федоровича, который находился где-то на территории. Через 10 минут нас вызвали, я поговорил со Знайчуком. Голос у командира был усталый, но как всегда твердый и решительный. «Знаете, о чем?» – он меня спросил первым делом. «Откуда у меня наградной ТТ? Представляете?» Весь мир рухнул, к чертям собачьим, а Федоровича интересует, не обидел ли я ветерана войны, отжав у него наградной пистоль. Успокоил командира, объяснив, откуда у меня пистолет. Потом, собственно говоря, выслушал порцию люлей, ну а куда без этого? Что это за командир, который не найдет, за что своего подчиненного вздрюкнуть, даже если подчиненный думает, что он ни в чем не виноват? Ну а потом, было уже предложение о сотрудничестве, а по сути, приказ. Уж Федорович меня знал давно и понимал, как я отношусь к нему и ко всей его семье, поэтому он не ошибся, что наши отношения командир, подчиненный, это навсегда. Ну, раз все условности соблюдены, то поздравляю вас, Андрей Викторович, с получением внеочередного воинского звания капитан. Перейдя на официальный тон, Сергей выложил на стол капитанские погоны. Поздравляю. Ничего себе. Сразу после прапорщика, капитаном. Вот так карьерный рост. А чё, не маршал? Насмешливо спросил я, вертя в руках погоны. Не было маршальских погон. Извини. Давай еще, знаешь, о чем поговорим, о твоих приключениях в Калиновке. Уж больно интересный экземпляр, этот самый душман. Нам не удалось захватить живым ни одного его бойца. Очень интересно, откуда у них столько СКСов и РБД-44. Давай завтра, вяло отмахнулся я. Вы мне какую-то гадость вкололи, у меня кровь бурлит, на улицу хочется, к людям. Сергей никак не отреагировал на мои слова и молча покинул радиорубку. Мы вышли из здания и присоединились к всеобщему веселью на улице. Здесь уже стояло несколько накрытых едой столов. Людей тоже заметно прибавилось, играла музыка и царило всеобщее веселье. Как только я вышел на улицу, раздался всеобщий радостный рев. «Андрей! Андрей! Андрей!» – скандировала толпа. «Ура! Ура! Ура!» Я смущенно помахал руками, показывая всем присутствующим, как мне приятно их внимание. Ну а дальше все началось по новой: тосты, закуска, стаканы и песни. Оказывается, что пока мы общались с Серым в штабе, вернулись все группы. Народу набилось, что на митинге под офисом МММ. Ко мне подошли все мои парни, единственное, кого не было, это Тимура Кашина и Олега Карпова. На мой вопрос, куда делись эти два остолопа, Труха рассказал мне очень невеселую историю. Оказывается, как только очистили Калиновку, Тимур и Олег вызвались отправиться в патруль, поскольку все активные бойцы были заняты на расчистке подступов к Щелкино, то этих двух пацанов и отправили в патруль. Ну, дали им в подмогу пару мужиков, из тех, кто срочную тянул еще 20 лет назад, но на роль штурмовика особо не претендовал, и отправили в патруль на УАЗике. Только Тимур и Олег не планировали просто так кататься по степи, у них, оказывается, была своя цель. Отъехав от основного лагеря на пару километров, они по дороге навестили схрон, где у них было припрятано несколько пулеметов, и где только шельмецы разжились. Сопровождающим объявили ультиматум. Едем зачищать насильников, которые засели где-то в районе села Семисотка, причем точное место им известно, и уничтожить злодеев для них дело чести. А если мужики не хотят воевать, то могут валить на все четыре стороны, их никто не держит, правда, и оружие у них заберут. Мужики отказались, струсили, Тимур забрал их автоматы и выгнал в зашеи. Струсившие товарищи добрались до базы только через 5 часов. Заблудились по дороге, хорошо, хоть живыми пришли. Возвращение Тимура и Олега ждали до утра, а ближе к обеду в район села Семисотка выслали штурмовую группу в составе 12 человек при поддержке ПТРА и КАМ-АС с крупнокалиберным пулеметом «Утес». Группу вел лично Серый. Логово злодеев нашли быстро, помог дым, который поднимался над пепелищем. Все постройки в усадьбе фермера были сожжены, а на близлежащих деревьях висело 18 трупов, 12 мужских и 6 женских. К стволу самого большого дерева была прибита табличка с надписью «Насильники и шлюхи». А внизу короткая подпись «Тимур и его команда». С тех пор прошло уже 4 дня. Ни Тимура, ни Олега больше никто не видел. То ли у пацанов крыша съехала, то ли осознанно подались в неуловимые мстители. Вот такая вот история. «Грустно», — ответил я, когда сидевший напротив меня Серега окончил рассказ. «Да, уж веселого мало. Время сейчас такое, не у всех психика выдерживает», — согласился со мной парень, но потом посмотрел поверх моего плеча и добавил: «Не будем о грустном, тем более, что тебя уже ждут». Обернувшись, я увидел, что в паре метров от меня стоит Марина. Ох! Ради такого зрелища я мог бы ее ждать хоть неделю. Вместо мешковатой горки – платье, поверх которого накинута легкая джинсовая куртка, вроде платье и не в обтяжку, но фигура настолько хорошо подана, что у меня чуть зубы не свело от неуемного желания. Волосы не спадают вниз русым водопадом, а туфли на высоком каблуке подчеркивают и без того идеальные лодыжки. Я встал из-за стола, даже не сказав никому и слова. И пошел навстречу. Навстречу той, которую ждал всю свою жизнь. Все, что происходило потом, я помню как в тумане: то ли бродили мы еще по аллеям туристического поселка, то ли сразу нырнули в домик, где жила Марина, я не знаю.